меня ты пленила, скажи, что со мной ты сотворила, скажи, чем ты так меня завлекла, и сердце ты мое забрала. Меня ты околдовала, свела, с ума и не оставила шанс остаться с тобой в облаках. Я хочу тебе сказать, ты мой ангел, ты моя мечта, мой ангел, ты моя мечта, мой ангел, ты моя мечта. Почему я не вижу, как ты меня просто не слышишь и молчишь, закрываешь опять глаза, малыш. Я как дурак без тебя, снова я забываю про все, словно так суждено было стать, но я хочу тебе сказать, ты мой ангел, ты моя мечта, мой ангел, ты моя мечта, мой ангел, ты моя мечта. Напьюсь твоей красотой, и пока играешься ты мной, я рядом буду как за спиной, тебя тихо храня. Со мной всегда будь моей широтой, я буду твоей долготой и петь тебе каждую ночь, что я хочу быть с тобой.